Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Жанны Зудрыкс. Жанна Игоревна Зудрыкс – талантливый поэт, мастер художественного слова в поэзии и прозе. Родилась в 1963 году. Живет и творит в городе Ивантеевка Московской области. Образование среднеспециальное, по профессии повар-кулинар, а еще художник росписи по дереву, менеджер по управлению персонала, имеет также незаконченное педагогическое образование. Не работает на инвалидности, по жизни борец. Несмотря на свое самочувствие, старается быть активной, участвуя в жизни родного города. Состоит в Ивантеевском обществе инвалидов, которым является председателем литературно-музыкальной гостиной клуба «Феникс», за что имеет благодарность от главы города, заместитель председателя Ивантеевского Содружества Творческих Сил. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Заброшенная деревенька». Дом бревенчатый с прищуром покосившихся окон смотрит грустно, даже хмуро, и с укором на ворон. Во дворе пустует будка, проржавела цепь в траве, птичьей трелью на минутку оживает мир в листве. Заколоченные двери и крылечко без перил, боль потери не измерить, на нее не хватит сил. Огород заснул в бурьяне, сад в унынии поник, и беззубым изваяньем к яблоням забор приник. Деревенька опустела, затерялась в глуши, ветер воет чуть не смело за помин ее души. Стихотворение «Пес и снег». У замерзшего фонтана на аллее пес стоит, наблюдает, как с каштана что-то белое летит. С веток снег слетел комками, гулко плюхнулся у лап. Не опишешь и словами, как от страха пес ослаб. Но потом приободрился и скорее наутек, за кустами растворился, тявкнув, будто бы в упрек. Стихотворение «Старик и осень». Осенний сплин, безумная тоска, по светлым дням, которые все в прошлом, печальный взгляд, дрожащая рука и мысли старика о невозможном. Один, как перст, как тот промокший лист, что с дерева сорвавшись тихо кружит. Он так же стар, морщинист и пятнист, и до зимы, как видимо, не сдюжит. На лавочке сидит с большим трудом и тростью водит по листве, что в луже. Вновь подступает к горлу слезный ком. Он одинок и никому не нужен. Стихи Жанна Игоревна пишет с детства, но активно и серьезно занялась поэзией с конца февраля 2012 года. Тематика произведений поэтессы широка и разнообразна. Она пишет как для взрослых, так и для детей. Стихи печатает в интернете на разных литературных порталах. Видеоролики, сотворенные на основе стихотворных произведений автора, доступны на YouTube, на ее канале. Теперь обратимся к поэзии автора, адресованной детям. Стихотворение «Т». Три очень милых феечки. Три очень милых феечки сидели на скамеечке. Как маленькие девочки болтали ни о чем. Носами дружно шмыгали, потом ногами дрыгали, затем на землю прыгали, и все им нипочем. Три очень милых феечки под самой той скамеечкой нашли мешок копеечек, решили поменять на йены и на рублики, на доллары, на тугрики, купить конфеток, бубликов и на юга слетать. Три очень милых феечки потратили копеечки, сидят и лущат семечки, вздыхают о былом. Ну что раскисли, девочки? Вы, сказочные феечки, сойдите со скамеечки, займитесь волшебством. Стихотворение «Вздохнул тигренок крошка». Вздохнул тигренок крошка, вот подрасту немножко, и стану я, ребята, отличным моряком. Мы очень удивились, от смеха прослезились, и маленький тигренок прослыл вмиг чудаком. У всех ребят рубашки, а у меня тельняшка, поэтому мечтаю ходить я по морям. Вы лучше поддержите, как должное примите, и дайте мне с улыбкой веселый одобрям. Подумали мы дружно, пусть будет, если нужно, и каждый в подтверждение качнул вниз головой, и радостный усатый в тельняшке полосатой, довольный и счастливый, отправился домой. Стихотворение «А на улице зима». А на улице зима, белые картины, великанами дома, возле них машины. Во дворах полно детей, детские площадки, много игр и затей, санки да лопатки, крепость снежная, каток, горка вниз крутая, снег искристый и ледок, сторона родная. Стихотворение «Шоколадная дележка». Медвежонку Клёпе шоколад дал папа. Все почти тот слопал, в шоколаде лапа, в шоколаде носик, морда в шоколаде. Ну а что осталось, дал сестричке Наде. Надя, взявши в лапу крохотный кусочек, очень удивилась. Это мне, дружочек? И спросила строго, что даешь так мало? Я вчера ведь много пряников давала. Весь в расстройстве Клёпа. Как же так случилось, что из-за размера впал к сестре в немилость? Извини, Надюша, я вовсю старался, все мне в пасть залезло, а кусок остался. Поровну с друзьями надо всем делиться, и на братьев младших никогда не злиться. Произведения поэтессы Жанны Зудрых спечатались в газете «Пульс Ивантеевки», в детском журнале «Расти с нами» от Ивантеевского детского центра «Расти», а также в газете «Малаховский вестник» и на сайте Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Они есть в нескольких печатных альманахах: «Над рекой Учой», «Венок из слов», «По ступенькам к высоте», «Георгиевская лента», том 4, а также в трех литературных альманахах Московской областной литературной премии имени Роберта Рождественского за 2014, 2015 и 2016 года. Стихотворение «Ах, эти русские балы». Ах, эти русские балы, где страстный взгляд и скромность речи, где от любви сгорали свечи и ждали с картами столы, где средь гусарских эполет и вееров из дивных перьев глаза слепили ожерелье и вторил эхом минуэт. Там средь дворянского сословия духов нежнейший аромат вдыхал с надеждой гордый Фран, готовив речи для застолья, где средь веселья и толпы, уединившись за колонну, подобный богу Аполлону, граф даме преподнес цветы. Ах, эти русские балы, они полны очарования и неподдельного желания скорее перейти на «ты». Мерцают свечи в полусне, они устало тихо тают, гостей зевая провожают, зал замирает в тишине. Стихотворение «Торжество. Вечерняя зарисовка». Вновь свершилось торжество, миг души целебный. Выпал снег под Рождество, мягкий и волшебный. Город будто просветлел, чище стал и лучше. И гирляндами запел, освещая тучи. Снег летит на фонари, в свете ламп искрится. И до утренней зари радостно кружится. В милом доме лишь уют, знай себе, беседуй. Тихо ангелы поют, празднуя победу. Стихотворение «Не заплывайте за буйки». «Не заплывайте за буйки!» — кричал спасатель бойкой даме. «Вы что, снимаетесь в рекламе, а ваши зрители – мальки?» Но та с усердием гребла, не слыша окриков и брани, фонтаны делая ногами, цель водная ее влекла. Но неожиданно застыла, торпедой понеслась назад, как будто за спиною ад, или на песке чего забыла, панаму в волнах утопив, визжала: «Караул! Акулы!» Да так, что посводила скулы, и был весь в панике залив. Спасатель в шоке: «Что за бред? Откуда здесь акулам взяться?» И стал по берегу метаться в преддверии кровавых бед. Донесся с пляжа крик: «Дельфины!» Вдаль глянул он из-под руки, то не акульи плавники в воде резвились, а фалины. Смеялся весело народ, жалел испуганную тетку, спасатель делал море фотку и улыбался во весь рот. Поэтессой Жанной Зудрыкс были выпущены 4 книги ее стихов: «Запах вишни», «Капельки добра», «На волнах моей нежности» и книга «Боль войны. 1941-1945. Земля в огне», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Стихи поэтессы на военную тему есть и в информационно-литературных листках Ивантеевской центральной городской библиотеки имени Ивана Федоровича Горбунова. Теперь прозвучат стихотворения автора в жанре любовной лирики. Стихотворение «Любите женщину всегда». Любите женщину всегда, в ответ вам будет понимание, и ваша чуткость и внимание продлят счастливые года. Вы будьте в трудностях опорой, не лезьте в спорах на рожон, клубец всегда женой сражен, лишь мудрый побеждает в спорах. Дарите женщине цветы, поездки, деньги и подарки, и станут дни безмерно ярки от этой вашей доброты. Любите женщину душой, и страстность будет вам наградой. Оставьте глупую браваду, вы будьте с ней самим собой. Любите женщину всегда, она в ответ полюбит тоже. Без вас прожить тогда не сможет и не разлюбит никогда. Стихотворение «Нежность». Утро дождливое, август, суббота. Птицы попрятались, тишь. Кофе в постель принести мне охота, но ты еще сладко спишь. Взглядом ласкаю черты и изгибы любящей сонной жены. Но я молчу, как умеют лишь рыбы. Боже, как мысли нежны! В детскую я заглянул осторожно, тоже стоит тишина. Выразить чувства почти невозможно, просто на сердце весна. Тихо присел я на стул у кроватки, звук каждый чутко ловлю. С нежной улыбкой смотрю я на пятки деток, которых люблю. Стихотворение «Субботний вечер». Музыка, субботний вечер, стеариновые свечи в канделябре на столе, два фужера в дивном блеске, ветер треплет занавески, пляшут тени на стене, в вазе яблоко два сочных, аромат духов восточных, словно афродизиак. Ужин сытный расслабляет, по местам все расставляет, гасим свечи, друг наш мрак. Мы во времени зависли, все в сплетении, даже мысли, и затронута струна. Завершился томный вечер, дальше что? Вопрос извечен, но молчит о том луна. Стихотворение «Осень для влюбленных». Влюбленные сердца рождают нежность, и даже в грустной осени золотой мы чувствуем свет солнца, ветра свежесть в переплетении с радужной мечтой. Когда влюблен, то не страшна погода, любая, даже нудный дождь с утра, благоволит к ним матушка природа, звук капель, перелив в колокола. Стихотворение «Я нарисую акварелью». Я нарисую акварелью волшебный мартовский денек, где льдинки звонкою капелью и нежно дует ветерок, где солнце в небесах сияет, лучом щекочет сквозь стекло, в сугробах талых замирает, даря земле любви тепло. Я нарисую акварелью тот день, когда родился стих, ты подарил мне вдохновение, деля то утро на двоих. Жанна Игоревна в течение нескольких лет ведет поэтическую страничку на Ивантеевском телевидении. За свои заслуги в области литературы и общественную деятельность награждена грамотами, дипломами, благодарственными письмами, ценными подарками, памятной медалью в честь 200-летия Михаила Юрьевича Лермонтова, памятной медалью 70-летия Великой Победы. Стихотворение «Вежливый карась». У рощи пруд есть небольшой, там много всякой рыбы. Живет в пруду карась смешной, что говорит спасибо. Спасибо раку, что сосед, плотве, что с детства дружит, и даже червяку в обед, который кормом служит, он повторяет каждый раз волшебное то слово. Он очень вежливый карась, благодарит любого, и даже громко прокричал во след он щуке смело. Но лучше бы карась молчал, услышала и съела. Стихотворение «Зимний вечер». Стеклянные ветки деревьев подсветки, и в ярких огнях магистраль. Шумит молодежь возле снежной беседки, под крышами стынет январь. Примчались морозы, сковали березы, и в льдинках блестит тротуар. Небесные грезы из снега стрекозы летят на замерзший бульвар. Шуршат тихо шины, несутся машины, или сонно все в пробках стоят. В шелках крепдышинах застыли витрины, и вдаль манекены глядят. Жанна Игоревна имеет и другие достижения на поэтической стезе. С 2014 по 2017 года являлась номинантом на соискание литературной премии «Поэт года» и премии «Наследие 2016». Присвоено звание «Подвижник культуры Содружества творческих сил» с вручением общественной медали за труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе. Лауреат 16-го городского литературного фестиваля конкурса имени Ивана Федоровича Горбунова за 2013 год. Лауреат областного этапа Всероссийского интегрированного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше», посвященную 25-летию Всероссийского общества инвалидов. Лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье» в номинации «Доброе сердце» в 2014-м. И лауреат премии в номинации «Наследники Победы» в 2016-м. С 2014 года по 2017 дипломант премии Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо». Стихотворение «Утренняя роса». На травинках капельки отражают свет, в маленьких горошинах нежится рассвет. Нет на небе облачка, дождь не моросит, а трава муравушка мокрая стоит. То туман россыпи, круглое дроже, плавится на солнышке, словно блан-манже. Стихотворение «Красота». Насытившись энергией блаженства, земля раскрыла нежные цветы, чтоб человек постиг миг совершенства, увидев зарождение красоты. В веселых струях рек и водопадов сияла разноцветная дуга, пьянели мотыльки от ароматов, дышали травной свежестью луга. И распласталось небо синим пледом в полете тонкокрылых облаков. Такая лепота живет лишь летом в далеких странах мыслей и стихов. Благодарю Жанну Зудрых за ее такое замечательное, насыщенное добротой, пропитанное теплотой и любовью поэтическое творчество. От всей души желаю Жанне Игоревне доброго здравия, добра да лада в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении передачи о творчестве поэтессы Жанны Игоревны Зудрыкс прозвучит стихотворение «Что такое счастье?». Что такое счастье? Кто же мне ответит? Это наши внуки, это наши дети. Это когда рядом любящее сердце. Это в доме нашем нараспашку дверца. Что такое счастье? Хоровод веселый, солнышко в ненастье и жужжанье пчелок. Это радость встречи с новыми друзьями. Это смех беспечный и улыбка мамы. Что такое счастье? Это наша жизнь, но такую радость надо заслужить. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, с родичами и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you.